Но я бы сказал, ваш визит в казармы не был так уж напрасен. Пьер, идите к нам в армию. Ведь не станете же вы плести мне всякий вздор, будто человеку вашего масштаба по душе драет дворцовый паркет, плясать сартореллу и поджидать, не воротится ли принцесса, меж тем, как все насмехаются над вашими титулами. Над знатоком риторики или бог весть чем. Неужели вы понятия не имеете, кто вы такой? Вы символ, Пьер, прославленный даже за пределами Страмбы. А какой вам от этого прок? Плюньте вы на это шутовство. Идите к нам, где вы нужны, к нам в армию. Я назначу вас своим адъютантом и положу 50 скуда жалования в месяц. Ваше положение при дворе, вы наверняка и сами чувствуете это, весьма неопределенно. А так у вас появится надежная опора в армии. Вам, по-видимому, не нужно растолковывать и объяснять, что это значит. Да и для нас будет удачей приобрести столь популярную личность, какой являетесь вы. Герцог, безусловно, согласится со мной, поскольку он понимает, что армия — главная, а может и единственная опора. На нее стоит положиться. И все, что идет на пользу нам, полезное ему. Выпьем за это. Они выпили. «Прежде чем я отвечу «да» или «нет», капитан, — сказал Петр, — объясните мне, отчего вы, начальник гарнизона, сами лично до изнеможения муштровали этого беднягу там, на плацу? Ведь он, небось, мушкет держал впервые в жизни. Разве для этого занятия у вас нет специального помощника?» Капитан насупился и некоторое время разглаживал усы, а потом ответил. «Как всегда, несчастный Петр, вы попали в самую точку. Этот бедняга, как вы выразились, не вполне обычный бедняга, а сын сеньора Антонио Дзанкетти, одного из богатейших граждан Страмбы. И посадил мне его на шею с рекомендательным письмом. Наш приятель, граф Гамбарини, собственноручно. С тех пор, как вы помогли ему выпутаться из страшной передряги, он набирает силу, а вы пропадаете в безвестности. Я не люблю его, он мне не по душе. Вы доверяете ему, мсье де Кукан?» «Мне не нравится, что он шлет сюда таких малышей, вроде молодого Дзанкетти. Таких липовых кадетов, как он, у нас несколько. Но только я один умею с ними обращаться. Остальные перед ними стелются. А это разваливает дисциплину и вызывает недовольство. А вот вы с ними тоже справитесь, Пьер, поэтому вы мне очень нужны. Я уверю их в вашей специальной опеке и дам все полномочия. Гонять их и муштровать, чтобы они как следует почувствовали, чем пахнет солдатское ремесло. Но отчего вы их не прогоните? Неразумнее ли это, коли от них нет никакого проку?» — спросил Петр. «Попробуй прогони, — сказал капитан. Ведь издавна повелось посылать молодых людей в армию, а их родственники настолько влиятельны, что скорее выпрут меня. Апропо, я полагаю, вы такой же отличный фехтовальщик, как и стрелок? Выставьте против меня 9 лучших своих фехтовальщиков, я сумею защититься и уложу их рядком, слева направо или справа налево». 9? Всего лишь? — переспросил капитан. «Это мне нравится. Я всегда говорил, что скромность украшает человека. Да, как бы не забыть, у меня к вам послание от одной дамы». «От какой дамы? От принцессы?» — воскликнул Петр. «Откуда мне знать?» — пожал плечами капитан, открывая прикрепленный к поясу кошель из позолоченной кожи.